«Железная логика». Начинаем программу «Железная логика». В студии Екатерина Косинец и автор ведущей программы Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, слушатели и зрители, которые могут нас зреть в трансляцию. Да? Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеева. «Айрон Логика» у него адрес Сергей Михеев называется. А «Айрон Логика» — это «Железная логика». Там 220 с половиной тысяч подписчиков, для того, чтобы не перепутать всякими, так сказать, дешевыми подделками разных нехороших людей. Вот. Ну и Сергей Михеев в Дзене, значит, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках там, ну и прочее, прочее, прочее. И там же отчет благодарительного фонда Сергея Михеева. Мы с июня 22 года оказали помощь более чем на 2 миллиарда рублей. Приходится про это говорить, потому что на самом деле, с одной стороны, всем спасибо, а с другой стороны, ну, заявок и запросов, просьб, так сказать, от людей, от военных, от наших госпиталей, их, ну, гораздо больше, к сожалению, чем у меня есть возможностей. Вот поэтому тем, кто готов помочь, мы всегда благодарны. Но, опять же, помогаете вы не мне, а я просто, так сказать, доберусь за эту работу, да. Помогаете вы нашим ребятам в первую очередь. Ну, вот так вот, давайте начнем. Вот, и я хотел пару слов буквально сказать, да, про вчерашнюю коллегию расширенную МВД, где выступал Владимир Путин, президент, и, на мой взгляд, сказал очень важные слова про необходимость, значит, изменения миграционной политики. Некоторые, так сказать, его фразы были просто цитатами, как бы, да, из вот всего того, что и мы, о чем мы говорили многие годы, да, ну, например, о том, что, скажем, кому-то без проблем, как бы, удается проникнуть на территорию Российской Федерации или даже получить, так сказать, гражданство, вот, несмотря на то, что они даже русского языка не знают, а кому-то, ну, а точнее сказать, это я уже от себя, как бы, да, русским этническим, которые, в общем, на самом деле разделены в силу исторических проблем, там, годами не удается, я бы даже добавил, десятилетиями не удается получить паспорт. Вот, и очень правильно, что он говорил это на коллегии МВД, да, вот, потому что, надо сказать, что наша правоохранительная система несет за это ответственность, там, нравится, не нравится, но это так, вот, и я думаю, послушать, как бы, да, и сделать выводы было бы очень полезно. В противном случае создается ситуация крайне, значит, опасно для нашей национальной безопасности, да, прошу прощения за каламбур, да, и об этом я много лет говорил, писал, там, начиная, там, не знаю, с начала нулевых годов, у меня, например, там, статьи, там, 2002-2004 года, где я говорю примерно вот то же самое, что говорю сейчас. Плохо только то, что для этого понадобилась трагедия в Крокусе, да, для того, чтобы, так сказать, заговорить об этом, осознать, вот, но лучше поздно, чем никогда, да, и поэтому я считаю, что важно. Единственное, чтобы сейчас все это не замылили и не превратили, так сказать, в пустую болтовню, как бы, да, а мастеров это делать и переворачивать смыслы у нас более чем достаточно. Ну, это вот все, что я хотел по этому поводу сказать. И там, я рад, так сказать, тому, что президент Путин об этом говорил на коллегии МВД, потому что, еще раз говорю, буквально там, еще совсем недавно, еще несколько дней назад, да, так сказать, когда я на фоне вот этого самого теракта поднимал эту тему, в некоторых средствах массовой информации, там, когда куда мне там зовут, там, на меня махали руками, говорили, нет-нет-нет, что вы, нельзя, сейчас нельзя вообще ничего плохого сказать про миграцию, нет, ни в коем случае. Вот, но на других, значит, этих самых каналах все было нормально. Вот, это, кстати говоря, все мои выступления можно как раз вот видеть в телеграм-канале, значит, этот, как его, Сергей Михеев, да, но вот сейчас ситуация изменилась, и все прозрели, прям как будто они всю жизнь так и думали, что надо же изменить миграционную политику, елки-палки, так сказать, да, ну и хорошо, вот меня не интересует лавра, меня интересует результат, вот поэтому я считаю, что речь Владимира Путина на этой коллегии МВД, она была своевременной. Теперь главное, чтобы всякие разные мастера по переобуванию и перестановке смыслов, да, вверх ногами, как бы, да, не замыли бы все это и не обратили в свою противоположность, как это тоже периодически бывает. Но это так вот вступительное слово, потому что я про эту тему говорил много, подробно и долго. Сегодня, как бы, да, уже специально останавливаться больше не хочу. А еще президент вчера встретился с эмиром Кустурицы в Кремле. Югославский сербский режиссер рассказал о том, что он хочет снимать фильмы на основе русской классики. Один из фильмов, он поделился этим с президентом, будет называться «Инженер легких прогулок». И, как можно догадаться, это такое некое переплетение образов и сюжетов произведений Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Еще один фильм будет по произведению Гоголя, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. И третье — это «Казаки» Толстого. Вот намерение перенести героев произведений, написанных 100 и более лет назад, в современные реалии, это всегда такой тонкий лед. Но когда за него берется талантливый человек, это может быть интересно. И интересно именно с той точки зрения, что талантливый человек способен выстроить... Ну, он, во-первых, всегда с большим уважением относится к первоисточнику, и он способен выстроить вот тот мостик к современности, учитывая и особенности эпохи создания произведения, и сегодняшнее восприятие. Хорошо, что вы сказали, что Эмир Кустурица — югославский режиссер, потому что, я думаю, многие решили, что Путин встретился с эмиром, как с одним из эмиров каких-нибудь Объединенных Арабских Эмиратов. Да, это к вопросу, так сказать, да, о культуре, как бы искусстве, образовании и всего такого прочего остального. Но здесь у нас, наверное, будет такая беседа скорее, да, потому что я не считаю себя там уж каким-то глубоким специалистом в этих делах. Но первое. Кустурица у меня лично вызывает уважение за его, ну, достаточно глубокую и принципиальную позицию, в том числе касающуюся интереса к русской классике. Я лично считаю, что русская классика, по крайней мере, литература XIX века, она дала, ну, такие, так сказать, глубокие шедевры мысли, которые настолько, значит, точно и глубоко проникают вот проблематику, в ткань жизни, да, в ее смыслы, в те конфликты, которые на самом деле во все эпохи в жизни людей были, есть и будут. Что других таких примеров я, честно говоря, не знаю. Вот не потому, что я там какой-то, так сказать, там прям уж ультрапатриот там и прочее-прочее, да, а потому что действительно просто не знаю и все. Вот, на мой взгляд, значит, в мировой литературе, так сказать, каких-то феноменов, сопоставимых с тем, что из себя представила российская отечественная литература, ну, в первую очередь, 19-го, там, может быть, начала 20 века, на мой взгляд, просто нету. И это на самом деле про жизнь. Это про каждого из нас, да. Это про те переживания, которые у многих, ну, у большинства людей так или иначе происходят в течение их становление как личности, взросление, да, проживание жизни, значит, встречи с разными препятствиями, иногда трагедиями, там, даже, может быть, катастрофами и так далее, и так далее. Их попытка осмыслить, а зачем мы живем, да, потому что задавать себе вопрос, а зачем вообще все это? Ведь это, на самом деле, главный вопрос. Это главный самый вопрос. А зачем вообще все это? Чтобы что, так сказать? Чтобы вот это самое, родился, учился, так сказать, условно говоря, там, женился, пошел на работу и так далее, как бы, да, помер, и все. А вот. Зачем все это? Для чего? И какой, так сказать, в этом смысл? Как соотносится добро и зло? Да, где это добро и где зло? Мне кажется, вот эти вопросы, они являются признаком того, что человек, признаком зрелости человека. Если человек себе такие вопросы вообще не задает, мне кажется, у него серьезные проблемы с тем, что он так и остался где-то на уровне, там, условно говоря, там, детском, подростковом, хотя он может уже ходить, так сказать, с бородой, как бы, или там, с седыми волосами, там, да, но ничего в этой жизни так и не понимать. И вот именно эти вещи, они, собственно, русскую культуру, как бы, да, российскую, русскую, они и отличают. Именно эти вещи, кстати говоря, всегда привлекали к российской культуре взгляды, значит, людей в других странах. Да, посмотрите, так сказать, да, сколько переводили, сколько ставили, сколько снимали. Если бы это была пустота, как некоторые, так сказать, такие очень поверхностные люди, ненавидящие Россию, там, пытаются представить, ну, не было бы, не знаю, сотен вариантов переводов там, на всякие разные языки, да, не было бы такого интереса, обсуждений и так далее. Другое дело, что сейчас вот мы вступили в такую, знаете, техническую эпоху, которая, мне кажется, вообще делает все вокруг очень усредненным, очень низкого, ну, в лучшем случае, среднего качества. И девиз нынешней эпохи — не думать о смыслах. Да. Не думать о смыслах, а просто, так сказать, да, брать эти вещи и потреблять. Поэтому вот тот вопрос, который вы задали, а как, собственно говоря, так сказать, сделать так, чтобы вот эти сами все шедевры, как бы, они не умерли, они никуда не делись бы, да, и их было бы, их, ну, чтобы их вообще не похоронили в пыли библиотек, да? Как это сделать? Мне кажется, это один из самых актуальных вопросов. Вот вы сказали, бережно относиться, раз. Действительно пытаться проникнуть в смысл того, что происходит там, два. Ну, и искать какие-то формы, которые не уничтожат эту классику, но, может быть, сделают ее более понятной, да, для современных людей. Потому что, мне кажется, часто происходит самоутверждение бездарей за счет уродования классики. Вот мое личное мнение, да? Очень часто, знаете, когда там всякие современные постановки, современные фильмы, так сказать, довольно там примитивные и пошлые, перенос событий там тех или иных книг там как бы в современность, да, в этих текстов, да? И это говорит, ну, это просто вот такие новые формы. Иногда так бывает, но в большинстве случаев, мне кажется, люди просто свою бездарность маскируют и свою неспособность талантливо это сделать, маскируют разными всякими модными современными штучками и больше ничего. Таким образом, нивелируя, как бы опошливая то, что автор хотел это заложить. Поэтому Кустурица, я надеюсь, по крайней мере, да, что ему удастся сделать. Ну и спасибо ему в любом случае за интерес к этим вещам, потому что иногда такого интереса у нас самих не хватает. Это одна из самых главных проблем, потому что мы последние 30 лет мы просто погрязли во вторичности и в попытке просто копировать тупо, да, рисовать кальки, как бы делать какие-то поделки, там, третий сорт не брак, пятый не последний, да. Вот. А мимо того, что вот оно под ногами, некое сокровище, да, то есть вот оно в руках у нас, да. Ну, это неинтересно, это пыльно. А кто сказал, что это пыльно? Может быть, от того, что ты не можешь сделать это не пыльно, поэтому стало пыльно. Может быть, просто ты сам себе таких вопросов не задаешь. Я думаю, что одна из проблем... Вот Кустурица, видимо, задает себе вопрос, который задал Достоевский. А многие из наших, типа деятелей культуры, они себе такие вопросы не задают. Они рубят, так сказать, условно, там пилят бабки, как бы, да, государственных грантов, или рубят, так сказать, деньги, производя какую-то, в общем, достаточно второсортную, как бы, ремеслуху такую, да. И это главный вопрос, который их интересует в жизни. Другие вопросы их в жизни не интересуют. Как заработать деньги и на что их потратить? Вот два главных, так сказать, вечных вопроса, которые их интересуют. А Кустурицу интересуют вопросы более глубокие. Вот одна из проблем современной массовой культуры в том, что она человека делает примитивным. Она его примитивизирует. Она его с постамента человека как бы опускает до такого полуживотного. У кого-то это идеология, у кого-то это просто, значит, лень, у кого-то это уже на уровне инстинктов. Вот. Так что, если Кустурица получится, здорово. Но, на ваш взгляд, Сергей Александрович, произведение Достоевского без адаптаций, без творческих осмыслений каких-то, в том виде, в котором они у нас есть, это они дают ответы на вопросы, зачем все это, да, если у современного человека такой вопрос возникает, или они могут помочь этот вопрос в себе хотя бы нащупать и сформулировать? Ну, вы знаете, даже если вы прочтете Достоевского и поставите перед собой вопрос, даже если вы просто, почитав его, поставите себя на место героя и попытаетесь ответить на эти вопросы самостоятельно, уже хорошо. Ну, то есть русская классика — это уже ответы для ищущих людей или... Ну... На мой взгляд, продвинутого пользователя. На мой взгляд, конечно, это ответ для ищущих людей, но тут надо еще искать. Если все, что вы привыкли искать, это скидки, так сказать, в распродажах, ну, может быть, вас это пока не интересует, но тоже до поры до времени. Потому что большинство людей все равно как бы их догоняют, их бездумность, их догоняет их примитивизм где-то, когда они этого не ждут. И вдруг, как бы, да, с ними случается что-то, и вдруг у них возникает вопрос, я это видел много раз, за что? Хочешь сказать, дружок, а кому этот вопрос-то? Ты кому этот вопрос адресуешь? Ведь ничего же, кроме скидок, так сказать, или там, условно говоря, там графика этой самой футбольного чемпионата, или, условно говоря, так сказать, кредитов, ничего же не существует. Ты кому этот вопрос? Что значит, за что? Ведь ничего же, кроме этого, нету. Нет ничего, кроме той жвачки, так сказать, которую ты привык жевать. Да, нет ничего, так сказать, кроме тех картинок, которые ты привык, значит, эти просматривать. К кому этот вопрос? За что? Вот чем раньше человек задумывается на вопросах мироздания, тем быстрее он взрослеет. И, кстати, даже с чисто эгоистической, практической точки зрения, я считаю, что это тоже нужно, потому что у вас появляется возможность более адекватно воспринимать действительность, и вы лучше ориентируетесь. Потому что чем примитивнее человек, тем легче его обмануть. На чем, например, скажем, выстроено огромное количество разных сейчас коммерческих или криминально-коммерческих схем, их просто немерено, да, и вот оно все вокруг нас. Чем примитивнее он мыслит, тем легче его обмануть, так сказать, да, тем легче его, так сказать, вести в заблуждение, манипулировать, в чем-то убедить, там, куда-то перетащить, затащить в какую-то неправильную историю и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше он думает, например, вот сейчас вот это вот со мной происходит, а зачем это, вот, а для чего? А вот, например, если условно говоря, там, на этих весах добро и зло, там, хорошо или плохо, вот куда меня сейчас затаскивают, да, это скорее хорошо или скорее плохо? Это добро или зло? А когда человек, так сказать, эти вещи подменяет другими вещами, например, скажем, выгодно-невыгодно, условно говоря, да, так сказать, или приятно-неприятно, там, да, весело-невесело, здесь его обманут точно, как написано, так сказать, в Библии, там, будет ходить в трех соснах, будет водить за нос, так сказать, да, это самое, в трех соснах, ну, там, большая часть, так сказать, вообще пословиц, это перефраз Библии, вот, так, немножко там перестановленный, да, вот, будут обманывать, будут водить за нос, будут это самое, будут всячески разводить и так далее, и так далее. То есть даже с этой точки зрения это правильно. Вот. Можно ли Достоевского совсем не адаптировано? Ну, я считаю, что можно. Почему нет? Вот, вот какое-то время назад там «Идиота» поставили, как бы, вот ровно по тексту. Ну, да, не то чтобы это просто. Но, опять же, знаете, мы же хотим, чтобы было просто. Но вот сегодня это требует определенной подготовки. Требует, ну так все требует подготовки определенной, понимаете? Любое действие такое квалифицированное требует подготовки. Мысль, как бы, да, значит, размышление над собой тоже требует подготовки. А вот как раз вот современная массовая культура, она пытается, так сказать, человека убедить в том, что вообще ему ничего не надо уметь вообще. Уметь ничего не надо. Но вот все, что надо уметь делать, это, условно говоря, брать кредиты, как бы, и тыкать телефон пальцем, хочу купить это, хочу купить это. К чему тебе это приведет? Вот вопрос, да. Как ты будешь жить, да? Это другое дело. В принципе, я думаю, что можно и не адаптировано, потому что все-таки у Достоевского тяжелый, но очень интересный такой своеобразный текст, да, вот само, так сказать, способ написания. Вот. Но возможно ли здесь какие-то варианты? Ну, я думаю, что возможно. Вопрос только в том, чтобы вы ответственно, с любовью, что называется, подходили к этому материалу, да, и чтобы ваша интерпретация не искажала бы или не удаляла бы, так сказать, что-то очень важное, вернее, самое важное из того, что автор хотел донести. Потому что если вы начнете, так сказать, там, условно говоря, скальпелем там, на это самое, направо, налево резать то все 50, или наоборот, там, вставлять то, чего там не было, да, и, то тогда, так сказать, вы просто эти вещи изуродуете и на многих ведете в заблуждение. На то, что Кустурица, кстати говоря, обратился к Достоевскому, Гоголю и Толстому, ну вот это как раз вот ну, такие вот ну, крупнейшие фигуры да, литературы XIX века. Понятно, что Пушкин, Лермонтов, но если говорить о прозе, да, вот, то есть это именно то, без чего, в принципе, да, наша литература и быть не может. И я не знаю, в какой последовательности он будет делать, вот, но это, мне кажется, интересно с той точки зрения, что если посмотреть Достоевского, Гоголя и Толстого, то это... Как раз вот взгляд на глубинные вопросы с трех разных очень оригинальных и стилистически, так сказать, различающихся точек зрения, но при этом как бы одинаково глубокие. Вот мне, в принципе, меня все они как бы, да, потрясают, и все три автора, но, скажем, мне там просто по складу характера, скажем, ближе Гоголь, да, вот он мне там ближе, да, с его этим самым, хотя он, конечно, трагически, тоже трагическая такая фигура, вот, понятно, вот, но, кстати, мало кто знает, и уж тем более мало кто читал, что последним произведением Гоголя, собственно говоря, были его записки по поводу литургии. Его последнее произведение — это записки по поводу православной литургии. Литургия, опять, кто не знает, это, собственно, главное богослужение в православном христианстве, вот, на котором проходит и причастие, так сказать, значит, христовых тайн, как бы, и все такое прочее. И вот это было последнее, что он написал, фактически, ну, по крайней мере, из того, что известно, да. И это тоже очень важно. В советской педагогике, там, литературоведении обычно писали, что, ну, вот, типа, Гоголь молодец, он написал вот эти вот портреты, значит, деградирующего там дворянства в мертвых душах, но к концу жизни что-то он там это самое, короче, там, его понесло, там, он ударился в религиозный мистицизм, вообще, короче, это не читайте. Не читайте. На самом деле... Гоголь как раз возрастал именно с религиозной точки зрения, ну, в течение жизни, как мне кажется, это и должно быть, вот, и в своих произведениях в том числе. В том числе. И тут есть тоже есть такой перекос очень серьезный, вызванный советским периодом, когда, так сказать, советский период выпячивал одно, вот, а другое делал вид, что этого как будто не было, но это они неправильно. Что-то вот он неправильно там понес. Неправильно с чьей точки зрения? С вашей. А с его точки зрения как раз было все очень правильно, как бы и вполне себе логично. Вот в чем дело, да. Произведение Гоголя очень легко представить в интерпретации мира Кустурицы, потому что какие-то очень серьезные вопросы, трагические моменты в легкой, казалось бы, на первый взгляд, такой водевильной форме. Да. Вот это то, что их как раз объединяет. Да кого-то у Гоголя как раз очень много юмора в его произведениях. Очень много юмора в его произведениях. Я не знаю. Я считаю, что, кстати говоря, Гоголя вот в неизменном виде как раз легче всего вот, доносить до нас. Вот. Хотя, как бы, да, он писал и раньше, так сказать, и раньше там Толстого, там, и все такое прочее. Вот, но там, вот опять же, вот, кому как бы не лень, перечитайте «Мертвые души». Ну, не знаю, я когда читал «Мертвые души», даже первый раз я смеялся в голос. Потом, когда перечитывал, как бы, да, ну, там, слушай, такой, так сказать, очень тонкий, как бы, и очень при этом очень верный такой юмор. И, в общем, несложный, на мой взгляд, язык, да. Другой вопрос, что многих примитизировали настолько, что они вот кроме «она», как бы, вообще ничего не могут сказать, да. Типа, так сказать, спасибо, пожалуйста, не умничай, так сказать, пошел по известному адресу, да. И это, между прочим, язык телефона. Вот вообще, так сказать, да, телефон и все, что связано с телефоном, с этими, как бы, да, вот этими телефонной этой субкультурой, она жутко, конечно, утюжит мозги. Там ни одной извилины не остается. На мой личный взгляд, да. Это просто вот бесконечное, так сказать, бла-бла-бла. Сергей Александрович, бла-бла-бла, по случайному совпадению сегодня как раз день рождения мобильного телефона. Чтобы он сдох. Это самое. А кто его родил, кстати говоря? Вот это самое. Мне кажется, это неправильный тоже, так сказать, день, потому что как бы я слышал, что один из советских инженеров первый придумал это. Другой вопрос, что его быстро, так сказать, комитет взял нет, его... Нет, не проводной, мобильный телефон. Мобильный. Так я про мобильный телефон говорю. Как раз советский инженер после войны первый, так сказать, создал мобильную связь, вот, но его быстро принял, так сказать, комитет государственной безопасности, да, и сказал, что это засекретил, как бы, и там в этих засекреченных, так сказать, всех этих делах он и сдох, этот мобильный телефон. Вот, у него был, сейчас забыл фамилию нашего инженера, у него был, так сказать, вот переносной, в том числе мобильный телефон, еще с наборным диском, но при этом как бы, да, способный как бы выполнять функцию мобильного телефона. Но и сам принцип сотовой связи, он, в принципе, был понятен, как бы, да, и в Советском Союзе тоже был изобретен и использовался. Да, может быть, одновременно с ними, я не знаю, как бы, но вот это у меня такая штука. Но вот эта телефонная субкультура, она, конечно, очень сильно примитивизирует мозг. Да, наверное, там развивается скорость, так сказать, это самое, скорость движения большого пальца, да, или там указательного. Но по большому счету с мозгами происходят очень тяжелые вещи. Но вот Гоголь в этом смысле, мне кажется, он может быть один из таких вот достаточно интересных для современной вот этой всей, так сказать, современной постановки автор. Потому что там некоторые вещи, ну, они настолько искрометные, настолько, так сказать, мне кажется, даже легкие, при том, что глубокие, что, так сказать, это иногда просто диву даешься. Это программа «Железная логика». Мы вернемся в эфир после выпуска новостей. Я напомню, вы можете также присылать свои сообщения. Работает смс-портал +7 903 170 63 63 и 5533 — это короткий номер для смс-сообщений, если вы все-таки пользуетесь мобильным телефоном. И напомню, видеотрансляция идет на канале «Первый о главном» ВКонтакте и Рутюб. Подключайтесь. Железная логика. В Москве 11:35. Мы продолжаем «Железную логику». Сергея Михеева. Ну да, я, так сказать, раскрою маленький секрет. Мы просто с Екатериной договорились, да, так сказать, вот эту передачу, по крайней мере, да, построить вот на сюжетах, касающихся культуры, литературы, там, не знаю, образования, там, какой-то жизни. Потому что, ну, слушайте, невозможно каждый день про Зеленского говорить. Ну, честно говоря, он уже там это самое в печенках сидит, так сказать, да, со всеми своими этими делами. Вот, я рассчитывала, что эта фамилия сегодня не прозвучит, да, в нашем эфире. Да, я просто поясню, да, потому что если кто-то ждет, так сказать, каких-то таких вещей, вот, то их сегодня не будет. Вот, потому что, ну, понимаете, жизнь, она гораздо более богаче, так сказать, да, и гораздо глубже, и потом она продолжается. Вот, и это, на мой взгляд, важно. А вот разговор о культуре, искусстве и образовании, они же формируют, собственно говоря, личность человека и общественную, так сказать, среду. Вот. А от этого, в свою очередь, там зависит и политика, и конкретные действия. Вот, что касается Кустурица, он собирается в том числе Гоголя поставить, как поссорились Иван Иванович с этим самым... Поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. С Иваном Никифоровичем, да. Ну, слушайте, конечно, там это как бы юмористично, но, в общем-то, это про всех нас, да, во все времена. Да, как люди, которые, так сказать, в принципе, могли бы жить да жить, да, так сказать, они начинают выяснить отношения, да, бесконечно, вплоть до каких-то, так сказать, совершенно тяжелых там и страшных последствий. А если говорить о Толстом, вот казаки, слушайте, но это настолько красивый по языку, по изложению, по речи произведение, что его просто читать, когда читаешь его, получаешь удовольствие просто от текста, даже не от смысла, даже не от сюжета, не от содержания, а просто от текста. Я считаю, что это вообще одна из сильнейших вещей Толстого, на мой личный взгляд, да, вот, хотя, как бы, понятно, что в основном его 5 романов, как бы, да, они привлекают к нему внимание, но я считаю, что это один из, вот, ну, просто таких шедевральных совершенно текстов Толстого, потому что, когда его читаешь, такое впечатление, что вот как воздух пьешь, да, какой-то такой вот, знаете, насыщенный всякими разными запахами, там, лета, разнотравия и прочее, потому что я считаю, что это вот один из его шедевров. Это я о чем? Это я о том, что если суметь это преподнести, донести это, эти вещи. Но это будет интересно. И это может быть интересно, вне всяких сомнений. Потому что есть в этом мире совершенно вечные, так сказать, вечные, как бы, да, я не хочу говорить даже ценности, хотя и они тоже есть. Но какие-то вечные сюжеты, которые все равно будут повторяться всегда. И способность их ощущать, способность их понимать, там, да, способность их чувствовать, в конце концов, это отличает человека, там, не знаю, живое от неживого. А насчет вот подготовки и неподготовки, я так вам скажу. На самом деле, никто же уже последние 30 лет особо и не пробует что-то менять в уровне, так сказать, да, культурного восприятия людей. Их просто заваливают очень третьесортной продукцией. Их просто заваливают, так сказать, каким-то, ну, откровенным, так сказать, не знаю, откровенной халтурой, в том числе и западного производства, только потому, что она западное производство, вроде как она хорошая. А потом говорят, да вот людям неинтересно. А это еще следующим неинтересно. Вы им что-то другое показали, что ли? У нас на самом деле в основном, что касается там вот русской классики, да и не только русской, между прочим, да, в основном, как бы, да, если говорить там о кино, о том же, так сказать, да, в этом, в арсенале только советские фильмы. Но понятно, что советские фильмы многие просто по картинке сейчас воспринимаются плохо. Там большинство из них не реставрированы, да. То есть они, так сказать, ну, очень там размытое качество, да. Или плохой звук там, да, условно говоря, да. Реставрировать их это дорого, да, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что... А когда отреставрируют, то ценители начинают говорить, что это не то, на чем мы выросли, ну, это не те кадры. Ну, может быть и так, может быть и так. Неаутентичное изображение. Ну, да, хотя я вот лично вот эту точку зрения не поддерживаю, если честно, да. Аутентично, неаутентично, когда, так сказать, его показывают, ты не можешь ни одного слова разобрать, надо это в какой-то сурдокамере его смотреть, да, ну, это глупо. Потому что касается ценителей, ну, сейчас столько технических возможностей, так сказать, записать где-нибудь себе, значит, глухую, ничего не слышащую и слепую версию, и смотри ее, и цени, как бы, да. Все в тумане, как бы, ни одного слова не разобрать, как бы, ну, вот смотри и цени. А надо эти вещи донести до нового поколения. Это первое. А второе, самое-то главное, другого-то не снимали почти что. Или почти не снимают, или снимают, так сказать, что-то такое очень странное. Поэтому из чего следует, что люди не хотят другого? Вы им не даете другого? Вы им не показываете другого, да? А может быть, они вполне себе бы как бы это сделали. То есть я к тому, что все-таки у меня банальная точка зрения, что искусство должно воспитывать. Оно должно прививать хороший вкус. А не просто там, условно говоря, следовать, да, за самыми низменными инстинктами там, или и зарабатывать на этом деньги. Если мы это поменяем, или хотя бы, так сказать, немножко откорректируем, я вас уверяю, что значит, аудитория у этого всего будет. Даже если брать зарубежную классику, вот там, не знаю, возьмем там, не знаю, какого-нибудь того же там, ну, Шекспир. Да, конечно, так сказать, он писал давно, однако Шекспир-то уж куда раньше, так сказать, наших Достоевских с Толстыми писал, да, и все равно вы хотите сказать, что эти сюжеты не актуальны для сегодняшнего дня, более чем актуальны. А когда у нас последний раз что-нибудь снимали на эту тему? Гамлет со Смоктуновским? Потрясающий, конечно, фильм, как бы, да, который вообще можно пересматривать. Но вот что-нибудь снимать. Вам не нравится русское? Снимите не русское. Так вы не русское это не можете снять. Не можете, не хотите, потому что вам на это не дадут денег, или вы на этом не заработаете, или что-то в этом роде. Или вообще потому, что легче, так сказать, лепить халтуру. Или потому, что вы убеждены, что люди не должны задавать себе вечных вопросов. Это вредно. Пусть они лучше все время думают о том, так сказать, да, как им там, условно говоря, взять очередной кредит. Вот и все. Ну, кстати, извечный вопрос искусства. Нужно ли говорить на понятном аудитории языке или нужно, наоборот, растить за собой свою аудиторию? Где найти вот этот баланс? Ну, например, если мы говорим про мобильный телефон, то сегодня многие школьники школьную программу слушают аудиокниги, потому что трудно освоить большой текст, написанный много лет назад, на слух воспринимается, если это хорошее исполнение, если, опять же, талантливое исполнение, это проще. Но это, опять же, тот мостик, который может так немножко помирить и привлечь внимание, и сделать доступным произведение классики для современного человека, которому, ну, бывает трудно действительно... Ну, современному человеку бывает трудно, потому что он очень избалован, если честно, это первое. Второе, но ясно, что там я тоже не выступаю за то, чтобы читать, так сказать, на это самое, на каменных досках выбитые клинописью, так сказать, тексты, или там на пергаменте что-нибудь такое там. Ясно, что технологии эти могут и должны быть использованы, вопрос только как и где. Хотя, что касается аудиокниг, согласен, иногда интересно их послушать, но вот если сравнивать с прочтением текста, здесь возникает вот какая штука. Все равно прослушивание — это чужая интерпретация. Человек по-своему по-своему расставляет акценты, по-своему интонирует, так сказать, те или иные эти самые куски, там, здесь он там повысил, здесь понизил, и таким образом он все равно вам как бы... Диктует, да, что и как, конечно. Это первое. Второе, как бы, когда вы читаете, у вас всегда есть возможность остановиться и вернуться на абзац назад. Когда вы слушаете, чаще всего вы этого делать не будете, то есть, условно говоря, если вы где-то потеряли какую-то канву, как бы, да, вы проехали и забыли, да, особенно если для вас это просто, там, условно говоря, необходимость, да, поэтому разница все-таки есть. Я считаю, что, так сказать, все-таки личное чтение, оно всегда глубже, интереснее, да, и, опять же, образное мышление начинает работать, да, почему, так сказать, вот, условно говоря, книга, на мой взгляд, полезнее и важнее, потому что, когда вы ее читаете, вы сами наделяете, так сказать, персонажей голосами, поведением, внешним видом, обликом, так, работает ваше образное мышление. Когда вы смотрите, вам дают готовую картинку, чужое прочтение, это, может быть, оно иногда и вернее, чем ваше, но, тем не менее, вы не работаете. Вы сами не работаете, вы просто по это самое берете вот эту картинку, которую вам уже кто-то нарисовал, кто там за вас это подумал. Иногда это удачно получается, иногда неудачно. Но к тому, что можно ли, условно говоря, так сказать, мобильный телефон в принципе использовать на благо? Да можно, конечно, только вы же сами понимаете, вопрос в процентах, да? Кто там слушает эти аудиокниги, как бы, да, условно говоря, классических там писателей, и кто, условно говоря, смотрит там какие-то совершенно полудурочные ролики в ТикТоке. Но с одной стороны, там, условно говоря, будет там 5%, а с другой 95%. Вот, собственно, и все. Ну, когда ребенку нужно отчитаться о прочтении того или иного произведения в школе и получить свою отметку, он понимает, что у него вариантов нет. Либо читать сокращенное какое-то изложение, или произведение так и останется лежать на полке, а так, по крайней мере, продиктованное кем-то, но какое-то не его прочтение, но прочтение что-то, ознакомится он с этим произведением так или иначе. Ну, я согласен. Лучше как-нибудь ознакомиться, чем никак. Хотя здесь, конечно, очень много зависит от преподавания, да, качества преподавания, потому что если ваш преподаватель смог вас заинтересовать и показать вам, что на самом деле это не какая-то там, условно говоря, там археологическая находка, и не окаменелые там кости мамонта там, или там этого самого какого-нибудь динозавра там из мезозоя, а это то, что на самом деле и с вами случится или случается. Вот, это очень важно. Это очень важно. То есть показать, что на самом деле одежда меняется, меняется транспорт, меняется, так сказать, значит, какая-то материальная культура, а, значит, вот эти вот вечные духовные вещи, как бы, да, они не меняются. Это и вас касается, и вас коснется. Вот это очень важно, конечно. Мы вернемся в эфир буквально через 6 секунд. Оставайтесь с нами. Вести ФМ. Мы продолжаем. Вчера, не далее, как вчера, в вашей программе прозвучала мысль, если я неправильно расслышала, поправьте меня, пожалуйста, о том, что современные родители, как раз обсуждалось, что современные родители тратят время на помощь в подготовке домашнего задания ученикам, и многие действительно вот этим самым мобильным телефоном заменяют то время, которое они сами могли бы уделить ребенку, предпочитая это время себе зарезервировать на что-то другое. Но вот есть другая, противоположная точка зрения. Ну, я думаю, что сейчас просто такое время крайности, или, по крайней мере, эти крайности, они на поверхности, да, вот эти экстремальные проявления нормы, она не видна, мы ее не замечаем, потому что там и так все в порядке. Есть точка зрения о том, что, наоборот, современные родители слишком много уделяют времени детям, и мы вообще, получается, живем в таком детоцентричном мире, буквально с самого рождения, начиная от каких-то бытовых моментов, подобает, чтобы питание было правильным, чтобы оно соответствовало каким-то, чтобы одежда, чтобы воздух, там мойки воздуха в комнату поставить, чтобы ребенок дышал самым чистым. И до досуга ребенка, когда есть тоже такой термин «мама-такси», когда мама расписывает ребенку его день, его секции, чем он будет заниматься, чем он будет увлекаться, она все решила за ребенка, и вот она весь день как такси проводит в доставке практически ребенка в различные пункты, в которых его делают более образованным, более просвещенным, более спортивным и так далее. То есть такой ребенок как проект. Вот здесь тоже есть несколько опасностей. То есть, с одной стороны, когда ребенок, такой ребенок выходит потом в самостоятельную жизнь, он, во-первых, обнаруживает, что та самая самостоятельность, она не очень-то и отросла к этому времени. А другое, с чем сталкивается такой ребенок, то, что он привык, что в семье он самый лучший, он все внимание только ему, а когда он выходит в общество, ему нужно что-то делать для того, чтобы заслужить внимание, заслужить уважение, а вот такого навыка нет. Я вам так скажу так, понятно, что в этой жизни встречаются самые разные варианты, да, здесь какой-то абсолютно единой картины нету, да, есть там куча, так сказать, всевозможных, значит, всяких разных ситуаций, вот, но в целом, вопрос здесь опять же пропорции, но в целом я вот что скажу, главная проблема в том, что любовь заменяется на материальную составляющую, вот главная проблема в чем, да? То есть любви как таковой нет или ее очень мало, а ее замена у тех, кто победнее и попроще, это тупо мобильный телефон, у тех, кто побогаче по образованию, это, значит, развоз по кружкам, так сказать, секциям и всему остальному. Вот это главная проблема. Но это, в принципе, как бы главная проблема человечества. Собственно говоря, любовь истекает в ее в таком, ну, скажем там, самом, так сказать, таком масштабном, что называется, значении, да, она истекает, ее становится все меньше, а эрзац-заменителей все больше. И это, этот вот неприятный, так сказать, момент, ну, в общем, закономерный, он распространяется и на вопрос отношений отцов и детей, и родителей, да. Любить все тяжелее и все больше не хочется, потому что хочется, так сказать, заниматься собой, потому что не хватает внутренних сил и души для того, чтобы действительно проявить что-то большое, так сказать, настоящее, великое, да. А как это заменить? Меняем, так сказать, все это, меняем все это на что-то материальное. И дальше вопрос пропорций. Те, кто, так сказать, скажем, попроще, еще раз говорю, победнее, они тупо сами тупят в этот телефон и ребенку телефон дают. На, играй в эти игры, ко мне не приставай. Потому что я любить тебя не могу. Я вообще никого не могу любить. Я никого не люблю. Я и себя-то не люблю, по большому счету. И я не люблю этот мир. Я не люблю все, что вокруг него мне происходит. Мне все ненавистно, как бы, да, в моей душе, как бы, да, условно говоря, как бы, в основном поселилось раздражение, злоба, значит, недовольство, самомнение, так сказать, да, тщеславие, вот, и так далее, и так далее. Мне любить некогда и нечем. Мне нечем вообще любить, у меня этого нету. И вообще я считаю, что, может быть, нет никакой души, так сказать. И вот раз уж ты там выродился, да, ну вот ладно, там, мы тебя не задушили, как бы, условно говоря, на первом этапе. Ну и зато тебе скажу спасибо. А те, кто посложнее, да, чуть-чуть, так сказать, и побогаче, те начинают вот заменять эту любовь, да, условно говоря, забитым до предела графиком занятий, значит. Условно говоря, с 5 утра там и там до 2 часов ночи, значит, этот самый, как его там, драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, да? Нет, там все-таки инициатива самой девочки была. Не, ну, разные бывают ситуации. Вот, но главная-то проблема, именно она вот в этом состоит, на мой личный взгляд, да. Это первое и главное. А дальше по пропорциям. Но есть и какие-то более мелкие там детали. Опять же, я не претендую на то, чтобы там вот все там универсально расписать. Никто этого не сможет сделать. Вот. Но, кстати, никто и не собирается делать. Особо я не вижу, чтобы кто-то вообще занимался этим, что-то писал на эту тему, там, что-то такое там исследовал. Там. Всё, в основном какая-то шняга там, про то, как вам стать счастливым или как научиться обманывать всех и заработать на этом миллиард долларов. Вот собственно, все, что есть. Да? А про воспитание тоже пишут. Ну, какие-то вещи такие очень поверхностные, в которых, вот, условно говоря, там, ну, духовная составляющая или вообще такое понятие, как любовь, оно или примитивизируется, или вообще не упоминается. Да? Вот. Но дальше есть куча всяких разных нюансов. Там, да? Ну, например, да? Например, вот по поводу вот этих вот мам, которые, значит, сходят с ума с детьми. Это очень характерно, например, для одиноких мам. Огромное количество разводов, огромное количество, к сожалению, неполных семей, где мама осталась с ребенком. И вот сначала у нее, так сказать, условно говоря, там волосы во все стороны, она вообще не знает, что делать, а потом она, как бы, да, решает, я тогда отыграюсь, так сказать, на ребенке, что называется, да, вот. Вспоминается это сцена, да, из фильма Карен Гергиевич Шахназаров «Курьер» в начале, когда Чурикова взбесила Ширия, ну, да, выходит после развода, да, говорит: сыночек, мы сейчас с тобой пойдем в планетарий, да, да, да, потом куда в зоопарк. Куда ты не сходила с ним, так сказать, во все предыдущие годы, сейчас мы везде с тобой пойдем сходим. Но там они уже возрастные, вот, а те, кто помоложе, как бы, да, ну, во-первых, надо отомстить этому козлу, так сказать, этому скоту Безрогому, который меня бросил, как бы я ему еще докажу, во-первых, это раз, а во-вторых, как бы, да, начинается вот это, так сказать, нацеленность, так сказать, на этого ребенка, вот, все, сейчас я сделаю из него или из нее там гения и так далее, и так далее. Очень часто это, кстати говоря, детей и калечит, потому что меры не знают, да. Я сам таких встречал по ходу жизни неоднократно, я думаю, многие из нас таких знают, да. То есть, грубо говоря, это не вот, это иногда бывает просто отличного несчастья. Сергей Александрович, ну вот если нет, как вы говорите, любви, хотя мне сложно такое представить, ну, допустим, вот не просто то, чтобы ее нет, а просто понятия о ней, они примитивизировались и скукожились, как шагреневая кожа. Через что она может прийти? Через дела любви? Какие это должны быть дела? Как проводить, если отказаться от всех этих кружков, сказать, ну, вот так, мы с тобой сейчас будем выстраивать наши семейные отношения? Нет. Тут просто надо найти золотую середину. Не надо ни от чего, так сказать, вот так сходу отказываться. Потому что, когда я вот это все описываю, это вовсе не означает, что я считаю, что все это неприемлемо. Просто надо найти золотую середину. А это я вот сказал, например, об одной там крайности. А другая крайность такая – это внутренняя духовная лень. Ну, просто лень вообще что-либо делать. С собой лень что-то делать. А со своими детьми на них вот тратить время, как бы, да, давать им что-то. А еще большая лень, да. А для того, чтобы, так сказать, это преодолеть, нужна работа. Вот. А мозг настолько забит, условно говоря, там, бытовыми делами или тем же содержанием телефона, который на самом деле процентов на 70, это просто вообще мусор. Вот просто реальный мусор. Вот все эти чаты, шматы, эти бесконечные, так сказать, переписки, так сказать, а вот а-ля улю, как бы, да, кто-то что-то там сказал, тебе надо обязательно отреагировать, там, или что-то, ну, какой-то вот просмотр картинок, это все такое от бездумия внутреннего. То есть надо над собой работать. Работать это тяжело. Легче катиться вниз по наклонной плоскости всегда, чем, так сказать, как-то работать. Поэтому здесь надо искать золотую середину. Ну, понятно, что я тут это, опять же, значит, не готов заменить там детских психологов, педагогов и прочее. Для меня, как для веры, у человека. Здесь, конечно, важно понять, что есть бессмертная душа. У тебя, у твоего ребенка, да, при этом у него уже началась своя жизнь. Это надо тоже понимать. И чем он, так сказать, больше становится, тем ты должен больше понимать, что ты все равно не сделаешь из него то, что ты хочешь. Попытка сделать из него то, что ты хочешь, может привести к трагедии. Вот это типа, вот я сделаю, вот твоя жизнь будет такой. Нифига его жизнь не будет такой. Вот как ты задумал или как ты задумала, не будет. Можешь вообще как бы в башку разбить, так сказать, лоб разбить об стенку, у него будет другая жизнь. Это абсолютно точно, 100%. Поэтому твое дело снабдить его каким-то, так сказать, компасом, где добро, где зло, и теми навыками, которые ему, ну, обязательно должны пригодиться, чтобы не поощрять его же лень. Потому что ребенок это такое, так сказать, создание, тоже те еще зверьки, что называется, да, так сказать, их если отпустить, все, они вообще ничего делать не будут, да. Вот сядут вам на шею, как бы очень быстро почувствуют вашу слабину, начнут вами управлять, вот, и делать вообще ничего сами не хотят. Поэтому где-то нужно, соответственно, проявить определенное принуждение там, и прочее-прочее, но при всем при этом понимать, что ставить его в центр вселенной как бы, и думать, что вы можете из него сделать, так сказать, свою там, сделать из него то, что у тебя не получилось, да, но это... Тоже частая история. Часто, да, вот я вот, так сказать, не смог или не смогла, а вот ты, конечно, сможешь, и он не сможет, потому что у него будет своя жизнь. Понять вот это в какой-то момент, да, это не означает, так сказать, дать пинка и отпустить на улицу, но это означает как раз вот эту способность найти золотую середину, где-то свою неуемную энергию, так сказать, куда-то, значит, сузить и прочее-прочее. Вот, ну так, это я вот просто на основе как бы жизненного опыта личного и людей, как бы, которые окружали меня на протяжении уже более чем полувека, как это ни страшно. На этом первый час программы «Железная логика» подошел к концу. У нас впереди еще час эфира. Мы вернемся после выпуска новостей. Не переключайтесь. «Железная логика».